Слава нашему Господу! Мы будем еще с вами размышлять над Словом Божьим. Будем еще молиться нашему Господу, иметь с Ним общение, которое так важно сегодня для каждого из нас, иметь общение с нашим Господом Иисусом Христом. И как сегодня мы уже говорили, провозглашали, и так понимаем, что вся наша жизнь, возлюбленные, она пропитана Божьей милостью. Вся наша жизнь сегодня, она пропитана милостью. Мы так и поем, что милостью Его полна наша жизнь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Давайте не будем забывать это. И будем понимать это и осознавать до глубины души, что если бы не Он, возлюбленный, если бы не Его Божья милость, если бы не Его Божьи заповеди, которые мы с вами стараемся исполнять, мы бы не смогли жить. Но сегодня Он дает нам жизнь. Слава нашему Господу. И поэтому мы сегодня здесь, что милость Его обновилась у нас. И сегодня мы здесь, чтобы иметь с Ним встречу. И сегодня мы здесь, чтобы быть вместе. И сегодня мы здесь, чтобы благодарить Его, прославлять Его, чтобы служить друг другу, чтобы имя Божье славилось и величалась. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И сегодня тема моей проповеди – это постоянство, это жизнь. Постоянство – это жизнь. Когда я служил в армии, раз в году у нас была такая, называется, диспансеризация. Мы проходили врачей. Группа врачей, которые проверяли наши здоровье. И в заключении они делали вывод. Они писали, можешь ты служить дальше или ты не можешь служить дальше. Даже если этой болезни нету сверху на теле, то они смотрели внутрь. Сдавали анализы, флюорографии, там еще другие вещи. И это делали раз в году. Мы ходили, болеешь ты, не болеешь ты, ты должен идти и пройти диспансеризацию. И это от нас требовали. Я верю, возлюбленные, братья и сестры, что и сегодня посредством Слова Божьего и Духа Святого, и сегодня мы с вами пройдем рентген Божий на этом месте. Зачем, возлюбленные? Затем, чтобы посмотреть наше с вами духовное состояние. Богу не безразлично, в каком сегодня мы с вами состоянии. И поэтому Слово Божье так четко, ясно говорит, оно просвещает нас. Оно исцеляет, оно укрепляет, оно врачует, оно обличает нас. И поэтому нам важно сегодня вместе с вами, дорогая церковь, пройти через этот рентген Божьего Слова, Его откровения и Духа Святого, который Бог, Он сделает свое заключение сегодня, может быть, в конце этого служения, может быть, во время проповеди вы услышите ваше духовное состояние. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Бог хочет, чтобы мы с вами жили. Поэтому тема моей проповеди, еще раз повторяю, постоянство – это жизнь. Кто такой постоянный человек? Или что такое постоянство? Постоянный человек – это непрерывный, невременный, неизменный, не зависящий от обстоятельств или настроения. Постоянный человек – это тот человек, который не зависит от каких-то обстоятельств, которые окружают его. И постоянный человек – это тот человек, который не зависит от проблем, которые вокруг него собираются. Постоянный человек – это тот человек, который не зависит от настроения, которое что? Меняется так часто. Постоянство – это процесс. Мы не можем быть постоянны в одном один день. Не можем. Потому что это процесс, возлюбленный. Это может быть много месяцев. Это может быть много лет. Поэтому постоянство – это сдержание обещания. Это твердость. Это твердость. Кто такой непостоянный человек? Это тот человек, который нестабильный, ненадежный. Непостоянный человек живет и зависит от обстоятельств или от настроения. Люди говорят такие слова: «Этот человек не рыба и не мясо». То есть сегодня он может быть рыбой, а уже вечером он может быть мясом. И поэтому ты не знаешь, что ожидать от этого человека. Я думаю, все мы можем подтвердить и сказать, что нам не нравятся непостоянные люди. Я слышал такие высказывания и сам с этим встречался, когда мы говорим, что я не могу даже в мире работать с этим человеком. Почему ты не можешь? Потому что есть на то причина. Он опаздывает, он обещает, не делает, он еще и еще много причин, которые мы говорим, мы не можем с ним работать. То же самое и в церкви. Мы слышим такие слова: я не могу с ним служить Богу. Почему ты не можешь? И есть ряд причин, которые говорят о непостоянстве этого человека. Поэтому я знаю, и знаете, вместе с вами мы можем сказать, что нам не нравятся непостоянные люди. Не нравятся. Но я хочу сказать сегодня, что мы должны посмотреть в свое сердце и подумать и сказать, а говорят ли обо мне сегодня люди, что я непостоянный? Или я сегодня во всем постоянный? Это тоже очень важно для каждого из нас. Потому что, я знаю, как вам, но для меня лучше взять человека менее способного, но постоянного. Пусть он будет менее способный, но он будет постоянный, на которого я смогу, знаете, с которым я смогу идти вместе и делать дело Божье. Он будет постоянный. А то, что он не сильно способен, это все можно устранить. Чем? Позаниматься с ним, помочь ему, подтянуть его в некоторых вещах. И он будет и постоянный, и надежный. Для нас сегодня это очень важно. Когда человек может быть способным, может быть, у него есть какой-то великий дар, но он не постоянный, это хуже, возлюбленные. Это хуже. Поэтому очень важно быть постоянным. Сегодня наша духовная жизнь, возлюбленные, наша духовная жизнь, она может быть хорошей, или она может быть правильной, но в ней тоже мы переживаем и перерывы, то есть непостоянство, непостоянство. Один брат мне рассказывал, что у него в церкви был человек, который, он был во всех служениях. Он был и в хоре, он и проповедовал, он был и в воскресной школе, он за все хватался, за все брал. Но везде братья и сестры были недовольны его служением. Почему? Они говорили, в нем нету постоянства. Он не постоянен. Он обещает прийти и не приходит. Он говорит, что я сделаю и не делает, потому что ему нужно петь в хоре. И очень много таких претензий или проблем возникали в его жизни. Но вроде бы мотивы хорошие, добрые, везде помочь, но нету успеха, не постоянен. Есть другой тип людей, которых сегодня приглашаешь на служение, которым говоришь, пошли служить Господу, и они говорят: у меня нету настроения сегодня. Или у меня нету вдохновения сегодня идти и служить Богу. Или они говорят, у меня сегодня занят день, он расписан. И так постоянно, как не подойдешь, как не скажешь служить Богу, всегда какая-то причина. Я не могу, я уже, знаете, расписал свой день, я уже пообещал там кому-то. И это не связано со служением Богу, это связано со своими делами, какими-то вопросами, решениями. Возлюбленные, для нас очень важно сегодня быть постоянными. Есть еще один тип людей, которым подходишь, и они готовы помочь. Да, им трудно, они не могут, потому что они на работе, но они говорят: я отпрошусь. Я договорюсь с начальником, я поговорю с тем, кто меня подменит. Они хотят служить Богу, их глаза горят, они не могут, да, у них вопросы какие-то, проблемы, но они говорят: я постараюсь, возлюбленные. И таких Бог благословляет, и таких Бог благословляет, и они имеют успех. Тот, который старается, возлюбленные, тот, который хочет послужить Господу. И я верю и знаю, возлюбленные, что сегодня мы с вами нуждаемся в постоянстве. Представьте себе, если Бог будет так реагировать, как сегодня мы реагируем на служение Богу. Если сегодня мы будем молиться, и Бог через своего сосуда, через пророка скажет, так говорит Дух Святой, или так говорит Господь, я знаю, дочь моя или сын мой, твои проблемы. Я знаю, тебе будет завтра трудности, но я не смогу тебе помочь, потому что у меня нет вдохновения. Или я занят, с другой семьей решаю вопрос. Поэтому извини меня, я не помогу тебе. Как вы думаете, вы бы приняли бы такое пророчество? Задумались, да? Конечно, нет. Конечно, нет. Почему, возлюбленные, мы это не примем? Потому что мы знаем, как говорит Господь. Потому что мы знаем, что в Царстве Божьем есть постоянство, возлюбленные. И то, что Бог сказал, написано, Иисус Христос вчера, и сегодня, и что? И вовеки тот же, Он не изменяется. Если Он сказал, кто воззови ко мне, и я услышу, то так оно и будет. Если мы к Нему воззовем, Он услышит. Если Он сказал, придите ко мне все труждающие и обремененные, то так оно и будет. Придут к Нему, и Он даст утешение, Он даст исцеление, Он даст, возлюбленные. И Он научит, потому что Он сказал, Его Слово, оно не приходит тщетно, оно делает Божью работу. Аллилуйя! Слава нашему Господу! И вот на это мы с вами и надеемся, на Его постоянство. Мы надеемся на Божью стабильность. Мы на это опираемся. И поэтому мы знаем, когда мы будем молиться Богу, у нас трудности, проблемы, Он всегда придет, Он пришлет своего ангела, Он пошлет свое откровение, Он так сделает, что мы увидим Его руку и будем благодарить нашего Господа, потому что Он стабильный, возлюбленный. Если Он сказал, и Он сделает, Он не человек. Поэтому сегодня и нам, возлюбленные, нужно быть стабильным. Нужно быть стабильными. И что говорит об этом Божье Слово? В чем мы должны быть сегодня постоянны? В чем Бог хочет видеть нашу стабильность? И Слово Божье говорит такие слова. Первое послание Тимофею 4:16. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим, написано как? Постоянно. Постоянно. Ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Слава нашему Господу, возлюбленные. Бог сегодня обращается к нам. Бог сегодня напоминает просто нам, чтобы мы вникали в себя и в учение. Потому что сегодня много народа Божьего, которые больше вникают в судьбу других людей, больше вникают в судьбу своих родственников, братьев, сестер и других людей, но забывают о себе. Может быть, один раз они и вникнут в себя. Может быть. И то неизвестно. Как получается. Поэтому я верю, сегодня Бог напоминает и обращается к церкви, ко мне сегодня лично. Он говорит, чтобы мы вникали в себя и в учение, то есть в Божье Слово, и занимались им постоянно. И это очень важно, постоянно. Это каждый день, возлюбленные, вникать в себя и в учение. Не в брата и сестру, но в себя. Когда мы вникаем в себя, у нас не будет времени вникать в другие какие-то вопросы, которые Бог нам не повелел. Поэтому нам важно сегодня, занимайся, написано, сим, чем? Постоянно. Это условие, возлюбленные. Это условие. Это условие. И когда мы это делаем, возлюбленные, когда мы постоянно этим занимаемся, то мы таким образом разрешаем или открываем, или даем возможность спасению прийти в нашу жизнь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Написано, то, что сделаешь, то спасешься. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Нам сегодня нужно постоянство. 1 Петра. 1 глава, 22 стих, написаны такие слова. «Послушанием истины, через Духа очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Вы слышите, братья и сестры? Дорогая церковь, о чем говорит Божье Слово? Постоянно что делаете? Любите друг друга. Другими словами, мы постоянно должны иметь хорошие отношения друг с друга. Да, я с вами согласен, мы имеем и хорошие отношения. Или у нас бывают, наверное, скорее всего, бывают хорошие отношения. Но Бог говорит, меня не устраивает слово «бывает». Бога устраивает сегодня слово «постоянно» иметь хорошие отношения друг с другом. И это очень важно. И это очень важно. Следующее место из Писания. Деяния апостолов, 2 глава, 42 стих. Они постоянно пребывали в учении апостолов, общении, преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Слава нашему Господу! Они постоянно пребывали в каких-то вещах, возлюбленные. То есть они посвятили свою жизнь. И мы читаем учению, общению, молитве, преломлению хлеба. Они были в этом что? Постоянно. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И смотрите, все три места, которые мы с вами сегодня прочитали, которые мы с вами сегодня услышали, есть одно ключевое, очень сильное слово, которое Бог говорит сегодня. Постоянство, которое влияет на наше с вами спасение. Вы слышите? На наше с вами спасение это влияет. И мы должны быть с вами очень внимательны сегодня к Божьему голосу. Что Бог сегодня желает, чтобы мы были постоянны. И смотрите, что происходило. И благодаря этому постоянству в учении и молитвах, возлюбленные, мы видим, что было что? Много чудес и знамений. И страх Божий был на людях, возлюбленные. Причина, почему это происходило? Потому что они постоянно читали Слово Божие. Они постоянно были в молитвах, возлюбленные. И результат этого постоянства пришли чудеса и знамения. Слава нашему Господу! Поэтому сегодня, может быть, мы и думаем, и хотим, чтобы чудеса были и знамения в нашей жизни. Но мы не постоянны. И поэтому чудеса, и, может быть, сила Божья так мало приходит в нашу сегодня жизнь. Богу важно постоянство для нас. И поэтому мы пришли к следующему вопросу. Что же такое постоянство? Что же такое постоянство, возлюбленные? Постоянство. Постоянство для нас. Это результат. Постоянство – это результат. Давайте вместе посмотрим, когда мы работали на работе, и мы были постоянны в работе, усердно делали работу. Какой был результат постоянства и усердия нашего в этом? Нас могли повысить по службе, правда? Да? Нам могли поднять зарплату, да? Нас могли повесить на дошку почета нашу фотографию, когда весь завод проходит, и вы висите, и все смотрят, приятно. Но это могли сделать, возлюбленные. И это очень важно. Результат. Результат. Вы могли бы иметь уважение и успех. Смотрите, постоянство приводит к результату. Давайте посмотрим в служение Богу. Что происходит, когда мы служим Богу вам, с вами? Мы служим постоянно, усердно, желаем прославить имя нашего Господа. Что же происходит у нас? Духовный рост. Первое. Освящение. Второе. Если я Богу не служу, я не могу освящаться. Но если я служу Богу, я освящаюсь. Это освящение. Второе или третье. Мы получаем силу от Господа. Мы приносим плоды Господу. Нас уважают. И мы имеем что? Успех. Результат. Результат, возлюбленный. И это Божье благословение для нас. Когда мы постоянны с вами, постоянство всегда принесет результат. Есть, конечно, постоянство и в плохих вещах. И тоже приводит к результату. Когда мы с вами постоянно гневаемся, кричим, когда мы постоянно злословим кого-то, осуждаем, клевещем на кого-то постоянно, когда мы это делаем, возлюбленные, то же самое постоянно, оно приведет нас не к жизни, а к смерти. А к смерти, возлюбленные. Поэтому мы должны с вами знать об этом. Когда мы с вами живем духовной жизнью, когда мы возьмем один раз, я утрирую, читаем Библию один раз в неделю, мы читаем Библию, молимся, когда есть свободное время, а свободного времени так мало у нас, что иногда мы даже и не молимся. Возьмем, что может произойти? Как вы думаете? Беда. Беда может произойти. Почему? Когда приходят проблемы в нашу жизнь или какие-то трудные обстоятельства, мы не сможем их победить. Почему? Не потому, что проблема сегодня сильная, а потому, что мы с вами ослабели. Мы с вами ослабели. В нашей семье есть какая-то проблема. Может быть, возникли какие-то обстоятельства или, может быть, какая-то ссора, и мы не можем ее решить. Почему мы не можем решить это? Мужья, отцы, почему мы не можем решить? Одна из причин. Не эта проблема сильная, а то, что мы с вами ослабели. И нам сегодня очень важно, возлюбленные, иметь постоянство. Любое постоянство приведет нас обязательно к какому-то результату. И мы должны с вами об этом знать. И поэтому Господь сегодня пишет, Господь сегодня зовет, и Он говорит, чтобы мы с вами были постоянны. Слава нашему Господу. Второе. Постоянство. Постоянство – это жизнь. Постоянство – это жизнь. Давайте мы посмотрим на примере физическом. Мы с вами дышим. Правда? Есть воздух. Мы дышим. И мы живем. И мы живем. Но наруж этот процесс дыхания, или когда мы попадаем в помещение, где нету воздуха, нам становится плохо. И что мы делаем? И мы умираем. Клетки отмирают, и мы умираем. Без воздуха мы не сможем жить. Если мы не дышим, мы не сможем жить. Но дыхание, воздух дает нам сегодня жизнь. То же самое, возлюбленные, и в духовном мире. Бог, знаете, Он дал нам средства для того, чтобы мы духовно с вами дышали. О том, что мы сегодня духовно с вами жили, Бог дал для этого средства. И это не я придумал, это придумало не государство, это придумали не епископа, это придумал не какой-то съезд верующих людей. Это говорит сам Господь. Поступая так, Он говорит, вы будете дышать. Поступая так, вы будете жить. Поступая так, вы принесете много плода. Поступая так, вы будете сильные. И вы справитесь с теми проблемами, которые приходят в вашу жизнь. Поступая так, возлюбленные. Постоянно. И в чем же мы должны быть постоянно? Это в чтении Божьего Слова, возлюбленные. В чтении Божьего Слова. Это в молитвах. Это в посещении церкви, в хороших отношениях друг с другом, возлюбленные, это в служении Богу. Мы должны быть постоянны. От этого зависит наша с вами жизнь. И посмотрите, только где-то вы дадите сбой в этих процессах, мы болеть начинаем. У нас нет отношений друг с другом, мы кого-то обвиняем. Нам не хочется идти в церковь Божью. Почему не хочется? Потому что мы с кем-то поссорились. И мы не хотим простить кого-то. Или нам трудно простить. И мы не идем. Уже вырабатывается другой иммунитет. Мы уже скрываемся. Почему? Мы заболели. Как только мы постоянно в этом пребываем, возлюбленные, мы духовно растем. Мы прощаем, мы идем в церковь, мы благословляем друг друга, и знамения, чудеса приходят в нашу жизнь, приходят в церковь Божью, и мы вместе радуемся. Почему? Потому что мы постоянно пребываем в том, в чем заповедал нам Господь, и это благословение для нас. Слава нашему Господу! Посмотрите, Псалом номер 1, он, почему? Он говорит там о человеке, который был счастливый человек. Почему он счастливый человек, возлюбленный? Потому что воля его в чем была, заключалась? В законе Божьем. Он пребывал в нем, в законе Божьем. Написано день и что? И ночь. День и ночь. То есть это говорит о постоянстве, что он постоянно положил в свое сердце пребывать в Божьем законе, читать его, изучать его. И смотрите, результат написано. Результат, он будет как дерево, посаженное у потока вод. Результат, он принесет плод вовремя. Результат, лист его не вянет. Результат, то, что он захочет, что успеет. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Это счастливый человек, который пребывает в Божьем Слове и в Божьем Законе. Это постоянство дает жизнь. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Поэтому Слово Божье говорит, чтобы мы жили сегодня и приносили плоды. Чтобы мы жили и прославляли нашего Господа. Следующее – постоянство. Постоянство – это завет. Или же это решение и обещание. Решение и обещание. Мы все с вами приняли водное крещение, многие из нас. Сегодня есть люди, которые готовятся к водному крещению. И мы говорим, что крещение водное, обещание Богу – это завет с Господом. Что мы подразумеваем, когда мы принимаем водное крещение? Что мы подразумеваем под словом, когда обещаем Богу добрую и чистую совесть? Мы подразумеваем тому, что мы будем хранить себя или жить святою жизнью. Мы подразумеваем то, что мы будем читать Божье Слово. Правда, возлюбленные? Или я обманываю? Да? Мы подразумеваем это. Мы будем читать Божье Слово. Мы будем служить нашему Господу. И это очень важно. Мы подразумеваем. И мы так стараемся жить. Возьмите пример. Муж и жена. Они тоже в завете друг с другом. Вчера мы говорили об этом завете немного. И то же самое в завете. Что подразумевает, когда они стоят здесь, на этом месте и обещают? И это видят все. Это видят люди, это видят ангелы, это видит и дьявол, и бесы. То же самое и водное крещение. И люди видят, и бесы, и ангелы, и Бог. Все это видно на еду. Это все открыто. И поэтому молодая пара, они заключают завет. Что они подразумевают? Что они будут любить друг друга всегда. Они говорят о том, что никакие проблемы, никакое настроение не сможет повлиять на них. Они будут любить друг друга, они будут желать добра и счастья друг другу. Они об этом говорят и обещают друг другу. Это завет друг с другом. Возлюбленные, если мы посмотрим на решение служить Богу. Решение служить Богу – это не чувство. Или я не прав? Это не эмоции. Это не вдохновение, которое должно прийти к нам, чтобы нам служить Богу. Нет, возлюбленные. И служить Богу – это наше с вами решение. И поэтому отношения людей часто зависят от горя. Чем больше горя, тем больше мы к Богу. Чем больше горя, тем больше мы молимся. Чем больше горя, тем больше мы ищем лица Божьего. И наши отношения с Богом, они зависят от проблем. Чем хуже проблемы наши, тем вероятнее, что мы быстрее вернемся к Богу и восстановим наши потерянные отношения. Отношения с Богом и часто у нас зависят от эмоций, от каких-то чувств, возлюбленные. Но Бог заключил с нами завет. И Его отношения к нам не зависят от обстоятельств. Его отношения к нам не зависят от эмоций. Не зависят, возлюбленные. Он сказал свое слово, и Он его сдерживает. Слава нашему Господу. Смотрите, что Бог говорит израильскому народу. Израильскому народу говорит такие слова. Книга Левит, 24 глава, 2 стих. Бог говорит к Моисею и говорит: скажи, прикажи сынам Израилевым, чтобы они принесли тебе елея чистого, выбитого для освящения, чтобы непрестанно горел светильник. И 8 стих. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом от сынов Израилевых. Это завет вечный. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Бог обращается к Израилю, и Он говорит, это отношение Бога с Израилем. И Он говорит, чтобы светильник, чтобы огонь его, что делал? Горел постоянно, Постоянно, возлюбленные. То есть, другими словами, чтобы мы постоянно с вами сегодня в Новом Завете имели общение с Богом, постоянно служили Ему, были послушны Ему, постоянно, возлюбленные, молились о Ему, постоянно служили нашему Господу Иисусу Христу. И Он не говорит «предложи им», Он говорит «прикажи народу Израиля, прикажи». Это не значит, если у тебя есть время. Это не значит, что если у тебя есть вдохновение. Это не значит, если ты свободен и тебе нечего делать, то можешь послужить. Нет, он говорит, прикажи, прикажи, возлюбленные. Бог желает сегодня, чтобы наши отношения с Ним были постоянны. Бог желает, чтобы мы сегодня возрастали и жили. Бог желает, чтобы мы сегодня побеждали те проблемы или ситуации в нашей жизни, которые приходят. Бог хочет этого. И поэтому Он говорит, чтобы мы сегодня с вами возобновили отношения постоянно, постоянно были вместе с Ним, служили Его. Когда мы читаем Слово Божье и молимся постоянно, возлюбленные, Бог дает нам откровение, и можем идти и славить Его имя, идти и служить Ему. И это очень важно. С этого все начинается, от наших отношений с Господом. Возьмите, возлюбленные, Иисуса Навина. В чем Иисус Навин имел успех? Иисус Навин имел успех. Он привел народ Израиля в обетованную землю. В чем же он имел успех? Он что, был сильным? У него были люди сильные, или у него были советники, или он был богатым человеком, или у него было большое войско. Нет, возлюбленные, не в этом был успех Иисуса Навина. Но Слово Божье говорит такие слова. Посмотрите, 1 глава, 8 стих. И Бог сам говорит Иисусу Навину, да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь. Смотрите, условие, поучайся в ней день и ночь. И дальше, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Вы слышите? В точности. Не один раз в неделю молиться или читать Слово Божье. А когда мы заболели, мы бежим, нам нужна реанимация, нам нужна молитва церкви, нам нужна молитва пастора и других братьев, сестер. Мы бежим, помолитесь за нас, возлюбленные. Постоянство – это не одна молитва. Это не одна молитва. Это не одна молитва. Это много. Много молитв, возлюбленные, много молитв. И он говорит такие слова, дабы в точности исполнить все, что в ней написано. Тогда результат, тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать как благоразумно. Слава нашему Господу! Бог открывает нам сегодня, может быть, причину или проблему нашего с вами духовного состояния. И Бог желает, чтобы мы сегодня с вами подтянулись в этом. Как телефон, он не может без зарядки работать все время. Ему нужна зарядка, ему нужна подпитка. То же самое и духовный человек, возлюбленный. И мы с вами, мы нуждаемся в подпитке, мы нуждаемся в этом Божьем Слове, Божьей благодати. Мы нуждаемся сегодня постоянно в Нем. Милость Его, она обновляется каждый день. Аллилуйя! Слава нашему Господу! Посмотрите на Сына Божьего Иисуса Христа, на которого не влияли обстоятельства, на которого не влияли какие-то условия трудные или тяжелые. Он шел и молился Богу. Он шел, возлюбленный, и молился Ему. Ему нужен был Отец. Ему нужно было общение. Ему нужна была эта подпитка, эта сила Господня. И каждый раз мы читаем, Он шел. Может быть, все ложились спать, но Он шел ночью и молился. И молился Господу. Аллилуйя. Слава нашему Богу. Поэтому и он и победил. И победил те испытания, которые пришли в его жизнь. Он победил их с помощью Господа, Отца Небесного. Аллилуйя. Слава нашему Господу. Он не отступил. Он устоял, возлюбленные. А если бы он нарушил завет, а если бы он не молился Отцу, если бы он искал своего, что бы произошло? Мы бы не были с вами спасенные. Мы бы не узнали с вами Божью любовь и Его милость. Не узнали, возлюбленные. Поэтому нарушенный завет, он приведет нас к смерти, возлюбленные. Он приведет нас к распрям. Он приведет нас не к жизни, но к смерти. И мы должны сегодня с вами об этом знать. И Бог говорит, скажи сынам Израилевым, это завет вечный. Постоянство это завет, возлюбленные. Постоянство – это завет. И я хочу сегодня вместе с вами молиться, дорогая церковь. Сегодня мы предстанем перед нашим святым Богом. И я верю, что сегодня Его Слово и Дух Святой, мы сегодня прошли с вами рентген нашего духовного человека. И я верю, что Бог вам показал, если вы хотите иметь с Ним отношения, если мы хотим жить сегодня и, знаете, преобразоваться в образ Иисуса Христа, нам нужно с вами постоянно, как мы уже говорили, постоянно читать Его Слово, постоянно молиться, постоянно служить Господу, постоянно ходить в Его церковь, постоянно иметь отношения, хорошие отношения друг с другом, постоянно, возлюбленные, постоянно. И мы будем молиться, чтобы Бог помог нам, возлюбленные, помог нам восстановить, если мы разрушили или нарушили этот завет Божий. Сегодня восстанови, дорогая церковь, чтобы чудеса и знамения пришли в нашу жизнь. Чтобы чудеса и знамения пришли в Его церковь. Чтобы народ укрепился и ободрился в Его Божьей благодати. Бог этого хочет, возлюбленные. И поэтому сегодня мы здесь, чтобы это произошло, возлюбленные. Мы встанем на наши ноги, дорогие братья и сестры. Мы будем молиться нашему Богу. Мы будем прославлять Его святое имя. Мы будем сегодня перед Ним, возлюбленные, стоять и с Ним иметь общение. Ему слава во веки веков. Аминь.